Марта. Делинь, делинь. Сообщения сыпятся ворохом, заставляя вздрагивать и так расшатавшуюся нервную систему. Мне хочется провалиться сквозь землю или исчезнуть, как будто меня и не было. Давно нужно было поменять сим-карту, но я, как всегда, малодушничаю. А еще жду. Жду одну единственную СМС. Пусть даже с обычным и безликим «прости», но ее нет. Зато Света не устает меня дергать и задевать оскорбительными словами. В день я получаю более десятка сообщений. Хочу их просто удалять, не посмотрев, но... Но с упорством мазохиста я читаю все быстро напечатанные строки и прослушиваю короткие голосовые оповещения. И в каждом одно и то же, словно под копирку да более обидные грубые слова. «Не смей являться на свадьбу и портить ее своим кислым видом». Как будто я собиралась. На дуру не похоже. Да и на стерву, которая может заявиться на свадьбу, нарядившись лучше невесты, тоже. Я обычная. Совершенно обычная. Хотя на днях психанула и перекрасила волосы в медный оттенок. Хоть какой-то яркий акцент в моей тусклой жизни. По сути, я ведь такая от природы. Только пряталась за темной краской, сливалась с серой массой. Зачем? Для чего? Ради кого? Осень, как назло, не радовала уходящим летним теплом, а наоборот ворвалась в жизнь с холодными каплями дождя и пронизывающим ветром. Вот и сейчас злые капли, как шпаги, протыкали тело, но зато можно было плакать, не скрываясь. Все спишут на капли дождя, которые неровными дорожками стекали по моим щекам, перемешиваясь со слезами. Я спешила на трамвай и настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила парня, с которым столкнулась. В руках у него был шикарный букет из алых голландских роз, которые сейчас рассыпались по асфальту, неприглядно ломаясь и пачкаясь под дождем. Парень сразу же опустился на корточки, чтобы хоть что-то спасти. Я же быстро проговорила «Извините» и начала ему помогать. В какой-то момент наши руки схватились за один и тот же стебель, и я вздрогнула, как от удара током. У него такие сильные пальцы, крепкий хват и какая-то ошеломляющая энергетика. Невольно рассмотрела парня, который быстро продолжил свое занятие, чуть хмурясь. Симпатичный. В черном расстегнутом пальто, из которого выглядывает синий свитер, натянутый на груди. Повезло его девушке. С таким точно, как за каменной стеной будешь. Пока он двигался, мышцы так и играли под одеждой. Собрав все цветы, мы оба встали. Я слегка поежилась, натягивая пальто потуже, чтобы скрыться от пронзительного ветра и злых капель. Еще раз извините. Попыталась натянуто улыбнуться, но получилось, наверное, не очень. Мужчина лишь сухо кивнул, и мы с ним разошлись в разные стороны. Он, скорее всего, в теплое нутро блестящего рядом ресторана, где его явно ждет прекрасная возлюбленная, а я в сторону трамвая, где буду сидеть в холодном вагоне и смотреть в окно, пока еду домой с работы, на которую меня только что взяли. Хоть это радует. Я только переехала в это место. Мне все казалось новым и непривычным. Слишком большие дома, слишком шумно и людно, много машин, которые сновали то туда, то сюда. А еще хмурые лица прохожих, которые никогда и никому не улыбались. Так вышло, что в родном городе пришлось оставить хорошее место бухгалтера, поэтому здесь меня сразу же взяли на должность помощника. С моим-то опытом можно было поискать что-то другое, более существенное. но не было на это сил. Да и не хотелось, если честно. Так что завтра выхожу на первый рабочий день. Да, суббота у них рабочая. И вообще шестидневная рабочая неделя. Но зато график мне нравился. Нужно было быть на рабочем месте с 9 до 4. Ехать мне недолго, всего пару остановок. А при хорошей погоде можно и пешком пройтись. Но сегодня не взяла с собой зонт, понадеявшись на прогноз синоптиков. Но они, как всегда, обманули. Я сняла студию в новом районе. Мне он очень понравился тем, что рядом в шаговой доступности было много небольших кафе и магазинчиков. А также имелось прекрасное место для прогулок. В родном городе я жила с родителями, а жить самостоятельно для меня было новым, но приятным опытом. В перспективе хотела взять небольшую уютную квартиру в строящемся доме в ипотеку. Но пока нужно понять, нравится ли мне этот город и хочу ли я здесь жить всегда. Время покажет, а сейчас я, пожалуй, поужинаю и лягу спать пораньше. Завтра необходимо встать вовремя, чтобы успеть на работу. Осеннее и зимнее утро заставляют лежать в кровати подольше, закутавшись в теплый кокон из одеяла. Высунешь нос, почувствуешь холод и обратно прячешься с головой в свое теплое гнездышко. Но разлеживаться было нельзя. Нужно еще успеть забежать перед работой в приметную кафешку, выпить чаю. На работу я надела приталенные брюки кремового цвета и блузку. Про дресс-код вчера в отделе кадров ничего не говорили. Но помощник бухгалтера ведь должен солидно выглядеть, не так ли? Сегодня предусмотрительно взяла с собой зонт. И что это было правильным решением, поняла сразу, как только вышла из подъезда. В лицо ударили холодные хлёсткие струи косого дождя, которые не щадили никого. Открыла яркий фиолетовый зонтик, который не сильно спасал от капель из-за ветра. Но до кофейни я добежала, надеясь, что пока буду пить чай, темно-серая туча уплывет, и дождь прекратится или хоть немного поутихнет. Зайдя в помещение, даже приятно зажмурилась. На меня сразу дохнуло жаром и вкусными ароматами выпечки и кофе. Но сегодня я хотела зеленый чай. Из-за волнения перед первым рабочим днем давление и так подскочило. Куда его еще кофеином поднимать? Приятный молодой бариста предложил взять что-то сладкое к чаю. Отказываться не стала, потому что совсем непонятно, как будет проходить обед на новом месте и смогу ли я на него попасть. Эх, нужно было все уточнить и предусмотреть. Но мои мысли, как всегда, были где-то не со мной. Забрав заказ, села в углу и просто наслаждалась приятными утренними минутами. Хотелось сказать: «Время, остановись!» Но долго мечтать не получилось. Телефон опять зазвонил навязчивыми сообщениями. «Дилинь, дилинь!» «Хоть на беззвучный ставь, ей-богу!» Достала смартфон и нажала на иконку WhatsApp. Конечно же, сообщения шли от Светы. Вот уж кто ради этого встает ранним субботним утром. И не лень ведь ей. Так, хватит уже быть безропотной дурой, на которую выливают помои. Мало того, что увела жениха у родной сестры, так еще и меня крайне выставляет. Даже не стала читать и слушать, что она опять там придумала. Специально перевела шрифт на каплок и написала ей одно единственное СМС. «Исчезни из моей жизни и больше не пиши никогда». Пару минут была обманчивая тишина, а потом сообщения посыпались, как пули из автомата, и каждая попадала прямо в грудь, оставляя в ней звенящую дыру. Настроение было испорчено в конец. А ведь это только утро. Что же будет к вечеру? Зажмурившись, глубоко вздохнула и приняла единственное верное решение. Все, хватит. Кинула номер сестры в черный список, но уже через 5 минут получила сообщение с незнакомого номера. Нет, так дальше продолжаться не может. Нужно выходить из этого порочного круга унижения, бит и слез. Я допила чай и выключила телефон. Потом, кивнув баристе на прощание, двинулась на выход. До работы был еще час, так что я решила поискать салон связи, чтобы сменить симку. Новая жизнь, новые знакомства. А почему нет? Все равно все осталось там, в моем старом городе. И друзья, и знакомые, и даже мама. Все они поддержали Свету. У них, видите ли, с Павлом любовь. А у меня, наверное, так, синтезация чувств. Поэтому никого не видеть, не слышать я не хотела. Давно нужно было поменять сим-карту и не мучиться. Но я все ждала, как дура. Ждала, когда позвонит Паша и скажет, что это просто было ошибкой или дурацкая шутка. В конце концов, небольшой проверкой на прочность. Но Паша не звонил. А мне пора учиться жить без него. Если день плохо начался, то по закону жанра дальше должно быть или что-то хорошее, или еще более плохое. У меня, как вы понимаете, был именно второй случай. На работу я не опоздала и даже пришла минут на 10 раньше. Но Агата Сергеевна, кадровичка, уже была на месте. «А, Васильева, я думала, не выйдешь сегодня, испугаешься». «Да что я там не видела-то, чтобы пугаться?» — рассмеялась я. Агата Сергеевна была женщина в теле, средних лет, с ярко-бордовой помадой на губах, с голубыми стрелками на веках и коротким блондом. Женщина явно старалась соответствовать всем модным веяниям. Ее могучий бюст обтягивало платье явно на размер меньше, а в ушах и на пальцах сияла яркая бижутерия. Ну, годы, конечно, брали свое. А все эти украшения, вся эта яркость, на мой взгляд, смотрелась скорее нелепо, чем красиво. «Ну-ну», — загадочно протянула женщина и встала. «Пошли, провожу в твой кабинет». «Ого, ничего себе! У меня будет свой собственный кабинет? Крутая фирма!» Но скоро свою радость пришлось усмирять, потому что привели меня в каморку. А как по-другому назвать маленькую комнату без окон, полностью заваленную накладными? Они, по-моему, были везде. И на стеллажах, которые стояли вдоль стен, и на столе, и даже на полу. Да уж, вот и собственный кабинет. Бойтесь своих желаний, как говорится. Мировоззрение любит их переворачивать с ног на голову. Ладно. Ты тут осматривайся, привыкай. В 10 придет Надежда Георгиевна и все тебе расскажет. Быстро сказала женщина и направилась к двери. Правда, уже практически у самого выхода пробурчала под нос. Если не сбежишь раньше. О, такая мысль первым делом пришла в мою голову. Бежать без оглядки из этого дурдома. Но я не стала принимать скоропалительных решений, а просто закрыла за кадровиком дверь. Итак, до прихода босса есть час. Пока осмотрюсь, что к чему, а там уже буду принимать решение после того, как пойму, что от меня хотят. В комнате стоял климат-контроль, который я сразу же включила, настраивая комфортную температуру. Здесь же документы. Сырость нам точно не нужна. Пока я ждала босса, откопала рабочий стол и навела на нем порядок. Даже имеющуюся пыль стерла, дабы ею не дышать. Итак, из плюсов — комфортный стул, удобный стол и компьютер шустро летает. Из минусов — комната без окон и куча документов. И пока непонятно, что с ними нужно делать и нужно ли. «Фу, ну и затхлость тут!» Зашла в кабинет статная женщина, махая руками, как будто пытаясь разогнать пыль. На ней был строгий костюм с юбкой чуть ниже колен, высокие каблуки и ярко-алая помада. Но ей, в отличие от Агаты, она очень шла, придавала какой-то хищный окрас. «Так, милочка, пойдемте в мой кабинет. Здесь находиться невозможно». Хотелось закивать, как китайский болванчик, но я просто пошла за ней прямо по коридору. Ее кабинет, конечно, в разы отличался от моего. Во-первых, он был больше раза в три, а еще в нем были огромные панорамные окна. Мне хотелось подойти к одному из них, раскрыть и задышать полной грудью. Видимо, у начальницы были такие же мысли, потому что вскоре я почувствовала легкий прохладный ветер и шелест деревьев. «Присаживайтесь, Марта Дмитриевна». Я села в кресло напротив и приготовилась слушать. «Должно же мне повести, или события будут катиться ниже по наклонности, пока совсем меня не убьют?» Судьба надо мной смилостивилась. «Ну как, наполовину». Надежда Георгиевна сказала, что выделит мне другой кабинет с окном. Но там я буду сидеть еще с двумя девушками. Вот и думай, что лучше, а что хуже. Но, по сути, в мои обязанности в первый месяц будет входить наведение порядка в чулане. Так что можно сказать, что я буду предоставлена сама себе. Я попросила дать мне время подумать. И мне его дали. До понедельника, а пока отправили работать. Документы нужно было систематизировать, внести в базу и разложить по месяцам, годам и клиентам. Почему это раньше не делали, непонятно. Но теперь ясно, по какой причине Агата Сергеевна вчера ухватилась за меня, как за последний шанс. Дураков, наверное, мало такой хаос разгребать. Это же жить на работе надо. Никакой личной жизни. Ах да, я совсем забыла, что с недавних пор у меня ее и нет. Так что мне это точно подходит.